Я знала, что он мне сделает предложение. И мне казалось, что это вполне естественно, что это так и должно быть, что иначе быть не может. Бывает так, когда полюбишь по-настоящему? По-моему, да. Конечно. Через 2 года мы поженились. А через 30 лет он встретил вас. Как быстро все это произошло. Ах, да что теперь? Возможно, если бы я была немножко... Да нет, нет, вряд ли. А где остальные? Что? В солярии. Лучше бы позвать их. Нет. Нет, я их сейчас позову. Не надо. Нет, они должны быть здесь. Я не о них. Нет, я их сейчас позову. Нет еще. Нет. Тише, тише, будьте умницей. Зачем? Ради них. А не ради вас? Нет, благодарю вас, хотя и мне тоже было бы легче. Нет, это вы. Это вы будьте умницей. Я уже была. Я столько лет терпела. Потерпите еще немножко. Вот вы и терпите. Ведь вы у меня его отняли. Это несправедливо. Почему? Потому что вы отняли то, что мне уже не принадлежало, да? Зачем вы так говорите? О, как я вас ненавижу. Я знаю. Я никого не люблю. Теперь больше никого. Мама? Я тебя не люблю. Мама. И тебя тоже. Не надо так. И вас я не люблю. И вы это знаете. Я люблю своего мужа. Прекрати! Нет, это вы прекратите. О, мы только и знаем, что думаем о себе. Только о себе. От смерти лекарства нет. О, Боже, какая тяжесть. А ведь всем нам еще придется жить. И что будет со мной? Со мной. Со мной. Бескорыстная любовь. Я не верю, что она бывает. Мы все любим, чтобы любили нас. И почему нельзя плакать? Почему нельзя кричать, когда любовь отнимают? Почему? Почему ты плачешь? Потому что я несчастна. Потому что я несчастна. Потому что я несчастна. Все, кончено.